Глава 5. Ранние эпизоды тех лет сливаются в моей памяти в один период времени, середина 30-х годов, но некоторые даты в силу внешних обстоятельств устанавливаются с точностью до одного дня. А вот я не помнила, когда именно происходили описанные выше события: поездка с Левой в Коломенское, долгое ожидание Анны Андреевны в нашей прихожей, поездка с ней до дома Сейфулиной, торжество у Пельника. Теперь, через полвека, появились документальные свидетельства, касающиеся этих событий. Из записи в дневнике Булгаковой мы узнаем, что Анна Андреевна пришла к ней 30 октября 1935 года и вместе с Михаилом Афанасьевичем обдумывала редакцию своего письма к Сталину. Из других публикаций мы знаем дату освобождения Левы и Пунина, 3 ноября того же 1935 года. По письмам Рудакова устанавливается время пребывания Анны Андреевны у Мандельштама в Воронеже с 5 по 11 февраля 1936 года. Значит, мы с Евгением Яковлевичем провожали ее на Московском вокзале 4, а может быть 3 февраля. Все эти дни я была взволнована и подавлена семейным несчастьем, вернее, тяжким горем, обрушившимся на моего отца. 8 февраля 1936 года скончалась Александра Юльяновна Канель, друг и спутница жизни моего отца, с самых первых лет революции. Она умерла при странных обстоятельствах, почти скоропостижно. В том году на дворе стояла вьюжная морозная погода, типичный московский февраль. Александра Юльяновна простудилась, но у нее был обыкновенный насморк. Неожиданно он перешел в острый менингит, и в течение 2-3 дней она сгорела. Мой отец потерял друга, опору в жизни, любимую женщину, излучавшую для него свет. Еще недавно, когда он был тяжело болен, и я навещала его в Кремлевской больнице, к нему в палату вошла Александра Юльяновна. Какими преданными, полными любви и надежды глазами смотрел на нее отец. А на гражданской панихиде, указывая мне на открытый гроб, он произнес с невыразимой нежностью: «Посмотри, какая она красивая!» Я была поглощена чувством тревоги за него и состраданием к его горю. Но на происходящее вокруг смотрела спокойными глазами. Конечно, я жалела Дину и Лялю, которых знала с детства, знала, как горячо они любили свою мать, но все взрослые годы мы были так далеки друг от друга, что они стали мне совсем чужими. Я холодно отмечала для себя, что доктор Лев Григорьевич Левин процитировал Надсона в своем надгробном слове, и что среди множества венков выделялся один, присланный лично от Молотова. Тогда еще нельзя было предвидеть, какой бедой обернутся через 3 года для дочерей Канель ее дружеские связи с семьями Молотова, Каменева, Калинина. Она ведь была их домашним врачом и, конечно, знала много тайн кремлевского двора. А наша семья была так далека от этой стороны папиной жизни, что, сочувствуя его горю, мы не задумывались о загадочном течении болезни Александры Юльяновны, не помышляли о событиях и фактах, которые сжигали тревогой душу моего отца. Постепенно эти события становятся все более известными. Вот в какой связи упомянул о смерти Канель профессор Рапопорт в своих воспоминаниях о деле врачей. Смотри «Дружба народов», 1988, номер 4, страница 227. Возьму на себя смелость предположить, что подлинной причиной осуждения Плетнева и Левина было не мнимое их участие в умерщвлении Горького, а совершенно реальное событие 1932 года — самоубийство жены Сталина Аллилуевой, покончившей с собой выстрелом из револьвера в висок. Истинную причину смерти знали Канель, главный врач Кремлевской больницы, ее заместитель Левин и профессор Плетнев. Всем троим было предложено подписать медицинский бюллетень о смерти, последовавшей от аппендицита, и все трое отказались это сделать. Бюллетень был подписан другими врачами, судьба же строптивых медиков сложилась трагически. Канель, правда, успела умереть в 1936 году. Еще определеннее высказалась старшая дочь Александры Юльяновны, Дина, Надежда Вениаминовна, но она рассказывала и о своей трагедии, о своем аресте в 1939 году, о своем деле, которое вел Берия, об издевательствах и побоях на допросе и дальнейшей своей судьбе. Она была окончательно реабилитирована лишь после смерти Сталина. Еще страшнее оказалась судьба младшей сестры Ляли, Юлии Вениаминовны. Она уже не вышла на волю и, очевидно, была расстреляна в 1940 году. Лаконичный рассказ Дина напечатан в сборнике «До дне стяготеет», выпуск 1, Москва, советский писатель, 1989, страница 496. Думаю, это было предопределено еще в 1932 году, когда моя мать, главный врач Кремлевской больницы, а вместе с нею доктор Левин и профессор Плетнев, отказались подписать фальсифицированное медицинское заключение о смерти Аллилуевой, последовавшей якобы от острого приступа аппендицита. Сталин не простил этого ни одному из троих. Судьба Левина и Плетнева, обвиненных преднамеренном убийстве Горького, известно. Моя мать в 1935 году была отстранена от должности главврача Кремлевки. Она скончалась в 1936 году. Очерк Надежды Каннель озаглавлен «Встреча на Лубянке». В нем рассказывается о встрече в тюрьме с Ариадной Сергеевной Эфрон. Вот почему более подробный рассказ дочери Александры Юльяновны передан в книге Марии Белкиной «Скрещение судеб», посвященной судьбам Марины Ивановны Цветаевой и ее детей Ариадны и Георгия Эфрон. Москва, книга 1988, страница 351-352. Тут болезнь и смерть Каннель изложены со слов Дина гораздо подробнее. Эти подробности, конечно, остро волновали и угнетали моего отца, но я в ту пору понятия о них не имела. Когда Александра Юльяновна была больна легким гриппом, сообщала Дина Белкиной, неожиданно пришел Юра Каменев, которому было тогда лет 12. Его прислала мать, Ольга Давыдовна Каменева, из Горького, куда она была выслана после первого ареста. Ее муж, Лев Борисович Каменев, уже сидел. Процессы уже начались. «Юра пробыл недолго в комнате у Александры Юльяновны», — продолжает Белкина. «Он торопился на обратный поезд. Александра Юльяновна вышла к ужину взволнованная, с красными пятнами на лице. Она была рассеяна, нервна и, посидев немного, удалилась, сославшись на плохое самочувствие». Дина допытывалась, что произошло, что сказал ей Юра. Но Александра Юльяновна уверяла, что он зашел только передать привет от Ольги Давыдовны. Именно после этого визита подростка насморк больной перешел в менингит, и через 4 дня после этой встречи она скончалась. Только в 1941 году в Орловской тюрьме Дина узнала, почему приход Юры сыграл роковую роль в жизни Александры Юльяновны. В этой тюрьме она оказалась в одной камере с Ольгой Давыдовной. Здесь не место рассказывать, в каком трагическом положении она ее застала. Лев Борисович и их старший сын, летчик Александр Львович, Лютик, были расстреляны. А после долгих запросов о судьбе Юры она получила извещение о смерти юноши, как было сказано, от тифа. В это время немцы подходили уже к Орлу, и Ольга Давыдовна в числе других политических заключенных была расстреляна. Ее увели на расстрел при Дине. Но незадолго до казни она успела ответить на Динин вопрос, что же именно сказал Юра Александре Юльяновне. По поручению Ольги Давыдовны Юра предупредил Александру Юльяновну, что о ней много раз спрашивали. Особенно интересовались, кто сообщил Каменевой о самоубийстве Аллилуевой. Невестка Каменевой, то есть жена Лютика, указала, что это была Каннель, приехавшая к ним домой в день смерти Аллилуевой. Александра Юльяновна уже знала об этом от Жемчужиной, которая вовсе не думала, что это станет государственной тайной. Страх и волнение Александры Юльяновны, получившей такие известия, вполне понятны. Впоследствии Дина только благодарила судьбу, что мать умерла дома, в своей постели, не пережив кромешного ужаса последующих репрессий. Когда Дину и Лялю арестовали в 1939 году, от них добивались признания, что мать была шпионкой трех государств, ведь она, как врач Кремлевской больницы, сопровождала ездивших за границу для лечения Каменеву в Берлин, Калинину в Париж, а Жемчужину на разные курорты. Мы с сестрой старались облегчить горе отца, не догадываясь о всей остроте его переживаний. Между тем, в той среде, к которой мы не имели отношения, многие искренне сострадали моему отцу, казавшемуся постаревшим на 10 лет. Среди сочувствующих был Владимир Дмитриевич Боч-Бруевич. Желая выказать внимание моему отцу, он принял меня на работу в недавно организованный им литературный музей. До этих пор мне было это недоступно. Как уже не раз говорилось на страницах этой книги, я не попала в надлежащую колею после окончания университета, а теперь, через 10 лет, дело казалось уже безнадежным. Но вот большое потрясение нарушило стереотипный порядок. На волне несчастья моего отца я получила работу, значительно изменившую мою жизнь.